Пролог. Эх, нету в мире совершенства, печально вздохнул Альбус Дамблдор и потянулся погладить сидящего на жердочке Фаукса. Феникс сердито щелкнул клювом и постарался цапнуть приблизившуюся руку. И ты туда же, осуждающе покачал головой директор. Никто не в силах постичь всю гениальность моих замыслов. Ах, если бы ты знал, как это хлопотно и утомительно, вершить судьбы мира. Фаукс глянул на старика с презрением, и тот поспешил отойти подальше. Птичка-то с норовом, а ну как неприятность какая выйдет. Впрочем, недовольство питомца Альбуса не остановило, уж больно хотелось посетовать на жизнь, накипело. Ах, мальчик мой, Феникс издал возмущенный клекот, который директор полностью проигнорировал, если бы ты только знал, как совершенен, как просто гениален был мой план. А теперь, по вине этих ничтожных, неразумных существ, в него придется вносить корректировку. Кого именно следовало считать ничтожными и неразумными существами? Гарри Поттера, Дурсли или всех магов Британии, Дамблдор еще не решил, хотя склонялся к мысли, что всех без исключения. Нет, совершенства в мире, определенно, не было. А ведь поначалу-то, как все чудесно складывалось. Единственной родственницей Гарри со стороны матери осталась тетка, ненавидящая волшебство Макгла. Он, Альбус, все предусмотрел, заранее исключив из претендентов на воспитание национального героя родственников со стороны отца, коих имелось великое множество. И Дурсли оправдывали возложенные на них надежды с первых же дней. Поселили мальчишку в чулане, ругали и наказывали за малейшую провинность, да и без провинности лаской и добрым словом не баловали. Всего-то и оставалось подождать 10 лет и получить желанный результат. И ведь все шло совершенно чудесно, но почему-то всегда существует это гадкое «но», то ли от постоянных придирок и страха, то ли от дурной наследственной неуравновешенности, у мальчишки стали случаться магические выбросы. Конечно, они происходят у всех детей, это естественно, но спонтанное колдовство становилось все чаще и разрушительнее. Сведения от соглядатая, присматривающего за Дурслями, поступали самые тревожные. Эти никчемные маглы, сталкиваясь с волшебством, пугались все сильнее и уже всерьез начали обсуждать, стоит ли вести себя с мелким поганцем несколько мягче, пока он их всех своим сатанинским колдовством не покалечил и дом не развалил. Мягче – это было тем самым, чего Альбусу категорически не требовалось. Ведь если мальчишка уже сейчас, к неполным 4 годам, добьется каких-либо послаблений, то что же дальше-то будет? А будет очень-очень плохо. Два наиболее вероятных варианта были совершенно неприемлемы. Либо Поттеру позволит расти вольным соколом, и он станет слишком самостоятельным и независимым. Либо, не дай Мерлин, общий язык найдут, и тогда авторитетом для мальчика, который выжил, станет не он, Альбус, а дядя с тетей, а это совершенно недопустимо. Что из этого хуже, директор и сам не мог ответить, но точно знал, ни один из этих вариантов его не устраивает. Его задача – получить мальчика, который за ласковое слово горы свернет и ни за что не подвергнет сомнению слова учителя. Гарри необходимо вырастить тупым, послушным и зависимым, а значит, ни малейших послаблений допускать нельзя. Но, если не допускать послаблений, то это приведет к еще одной проблеме, не менее серьезной и крайне неприятной. Ведь Гарри уже почти 4, и всего через год ему придется чаще выходить на улицу и посещать школу. Первый же серьезный всплеск магии на глазах у свидетелей, и в дело вмешаются сотрудники министерства, а вот тут уже может возникнуть и масса неудобных вопросов, и реальная опасность лишиться контроля над ситуацией. Вполне возможно, что придется держать ответ за то, что избранный был отправлен на житье-бытье к маглам. Дивная байка о жертве матери уже была рассказана всем любопытствующим, да и не слишком много их оказалось, любопытствующих этих. Если быть точным, ровно 3 человека. Хагрид и МакГонагалу проявили интерес, поскольку приняли косвенное участие в передаче ребенка. Третьим стал Снейп, который, к слову сказать, до сих пор не был в курсе, где живет Гарри. Этот удовольствовался уверениями, что мальчишка в полной безопасности, да и спросил-то только потому, что пообещал защищать ребенка. Остальным жителям Британии до Гарри Поттера дела не было, но если станет известно, куда отправили мальчишку и как ему там живется, мда, как давно известно, проблему проще предотвратить, чем решать. Вот сейчас, пока время не упущено, очень неплохо было бы в мозгах у Дурсли покопаться, но кто же его знает, чем это обернуться может. А вдруг идиоты Макглычева не так воспримут и сами мальчишку угробит? Нет, такой риск был совершенно неоправдан. Самым лучшим и простым решением было бы поселить в доме Дурсли мага, чтобы он за мелким Поттером присматривал. Да где же такого сыскать-то, чтобы и сильным был, и надежным, и ему, Альбусу послушным, и мальчишку не любил, но берег и... Ответ пришел сам собой, и директор даже задохнулся от восторга и удивления, как это не подумал о такой возможности раньше. Снейп, это же идеальная во всех отношениях кандидатура. Ни малейших теплых чувств он к мальчишке не питает и питать никогда не будет, но и угробить его не позволит, раз уж защищать обязался. Ах, как же это чудесно и замечательно, перед директором уже разворачивалась живописная картина будущих отношений. Маленький Гарри уже сейчас удивительно похож на отца, а глаза мамины. И с каждым годом сходство будет становиться только сильнее. Снейп обязательно люто возненавидит мальчика, ведь он будет непрестанно напоминать ему и о погибшей возлюбленной, и о счастливом сопернике, и о том, что именно этот самый мальчишка стал причиной гибели Лили Поттер. Отношения с Петунией, ХМ, тут тоже все словно по заказу. Не то чтобы Альбус когда-то специально этой темой интересовался, но слышал как-то, что Снейп с сестрой Лили на дух друг друга с самого детства не выносили. Ну и отлично. Снейп станет следить, чтобы магию мальчишки не заметили окружающие, и попутно будет третировать и Гарри, и Петунию. Петуния в свою очередь будет с удовольствием отравлять жизнь навязанным ей мужчине и племяннику. Отношения в семье сложатся просто отвратительные. Постоянная нервозность, страх, недоверие. Ха, да мальчишка к 11 годам на все на свете согласен будет, лишь бы уехать в Хогвартс и никогда в жизни больше не возвращаться в дом тетушки. Решено, Снейп будет жить у Дурсли. Жаль, конечно, что придется отпустить его из Хогвартса, но самое главное — вырастить правильного избранного, а все остальное терпит. Альбус уже было довольно потер руки, как вдруг снова нахмурился. Ах, какая незадача, как же он позабыл, что Петуния замужем. Жаль, что нужно распыляться на такие мелочи, но придется решить еще и эту проблему. Помнится, ему Флетчер сильно задолжал, вот пусть он и займется. Главное — успеть за 2 месяца летних каникул не только на Снейпа узду накинуть, но нового преподавателя зельеварения сыскать. 2 недели спустя. Я должен сделать что? Северусу показалось, что он наслышался. Да, мой мальчик, да. Ты должен жениться на Петунии Дурсль. Она очень, кстати, овдовела, а за Гарри нужен постоянный присмотр. Да я не выношу эту тупую склочную кобылу. Как жаль, мой мальчик, как жаль. Дамблдор сокрушенно покачал головой, отчего колокольчики в бороде печально звякнули. Но тут уж ничего не поделаешь, это жертва, которую необходимо принести во имя всеобщего блага. Вы можете потребовать мою жизнь, директор, но не можете ждать, что я соглашусь стать мужем этой мордредовой дуры. Отеческий взгляд доброго старичка неожиданно стал жестким. Северус, помни, ты поклялся исполнить все, что угодно. Я пообещал сделать все, что угодно за спасение Лили. Ах, Северус, стоит ли тебе напоминать, что ты просил за всех Поттеров? Дамблдор сделал вид, что не заметил поправки. Да, Лили погибла, но выжил ее сын, спаситель и надежда волшебного мира. Я думаю, этого более чем достаточно, чтобы считать мои обязательства исполненными. И мне жаль напоминать тебе об этом, но твоя репутация, Азкабан, место крайне неприятное. О, нет-нет, я уверен, что тебе там не место, но отказ помочь национальному герою может сослужить тебе дурную службу. Взгляд Дамблдора был полон печали, все же действовать настолько примитивно он не любил, но и позволить Снейпу диктовать условия не мог. Вопрос необходимо было решить быстро. Боюсь, мой мальчик, у тебя нет выбора. Ты обязан жениться во имя общего блага. Хочешь лимонную дольку? В ответ Снейп только одарил старика мрачным взглядом, отчетливо понимая, что выбора ему не оставили. Сейчас не суть важно, что он когда-то дал директору. Клятву или обещание, главного это не отменяло. Дамблдор не лгал, и при неповиновении в не столь уж далеком будущем Северуса ждал кишащий дементорами Азкабан, а вот как раз туда он решительно не хотел. Да и потом, если уж быть честным с самим собой, перспектива жизни с Петунией выглядела все же менее удручающей, чем возможность провести 10 лет в одиночной камере волшебной тюрьмы. Оставалось только смириться с тем, что его судьба в очередной раз сделала крутой поворот. Схватив листочек с адресом будущей супруги и полностью проигнорировав пожелание удачи, Северус вылетел из кабинета, на прощание громко хлопнув дверью. Пока это было единственное удовольствие, которое мог себе позволить. Глава 1. Месяц спустя. Петунья вымученно улыбнулась и пригубила шампанское. Поздравительное бормотание своей лучшей подруги Ивонны она благополучно прослушала. Да и какой смысл был вникать в ее слова? С чем поздравляли-то? Вот с этим вот кошмаром. Тут уж впору выражать соболезнования, а не праздновать. Беглый взгляд, брошенный на сидящих за столиком людей, настроение не улучшил. Дети сидели тихо и выглядели какими-то полусонными. Даже ее шумный, непоседливый Дадли не сделал ни единой попытки привлечь к себе внимание, уныло жевал торт и молчал, а Поттер, вопреки ожиданиям, к своему куску так и не прикоснулся. Подруги тщетно пытались придать лицам выражение благожелательности, скрывая любопытство и насмешливые взгляды. Как же все это отличалось от ее свадьбы с Вернаном? Тогда у нее действительно был повод для радости. Ее прежний муж, в отличие от нынешнего, не имел к магии ни малейшего отношения, и уже заодно это за него стоило выйти замуж. Да что там сравнивать, тогда и решение было принято ей добровольно, и праздник вышел веселым, и люди собрались приятные, ну почти. Разумеется, без ложки волшебного дегтя и тогда не обошлось. Женишок сестры, придурок Поттер и его дружок Блэк своими шуточками чуть не угробили Вернана прямо в день свадьбы, но ничего, обошлось. Поняв, что шутка зашла слишком далеко, эти идиоты по-быстрому свалили от греха подальше, и после их ухода все стало намного лучше, не чета нынешнему безобразию. В этот раз бракосочетание отмечали в кафе вшестером. Двое детей, сама Петунья, ее лучшие подруги Ивонна и Джессика, и собственно жених, вылезший со своей каукварцкой свалки его сального лоса и величества я крутой волшебник Северус Снейп, до боли закусив губу. Новоявленная миссис Снейп с трудом подавила желание нахлобучить на голову этому гаду тарелку с тортом. Вот ведь скотина, сидит сволочь с надменным видом, поглядывает на невесту и ее подруг с презрением, хоть бы на собственную свадьбу голову помыл и надел что-то менее траурное, даже рубашку черную натянул, вырядился как на похороны, козел. Можно подумать, что она ночей не спала, мечтая о таком муже, а он взял да снизошел. Да Петунии даже в страшном сне никогда не могло привидеться, что ей придется выйти замуж за этого монстра, и если бы в дело не вмешался один добрый старичок. Встречу со светочем волшебного мира Петуния на всю жизнь запомнила. Пришел, поулыбался благостно, очками добродушно посверкал и объяснил доходчиво так, что выбора у нее нет и замуж за Снейпа выходить придется. Им, видите ли, приспичило, чтобы поттеровский приблудыш под должным присмотром рос. Перечить Петунья не посмела, уж больно добрый дедушка страшным ей показался. Это же только дети уверены, что истинные злодеи непременно черные, скрюченные и с бородавкой на носу. Да и откуда детям знать, что такие вот улыбчивые старички в сто раз опаснее любого монстра. А вот она, Петунья, давно уже из детского возраста вышла и истинную сущность таких детков насквозь видела. Кстати, в том, что добренький дедушка к кончине ее прежнего мужа имеет самое непосредственное отношение, Петунья была на 100% уверена. Что бы там ни говорили, но на рабочем месте Вернан всегда был педантичен и аккуратен и просто не мог погибнуть от столь нелепого несчастного случая. Выходит, убрали его намеренно, чтобы освободить место этому. Если быть честной, то стоило признать, что Вернана она никогда особо не любила, но все равно было и больно, и обидно, а еще до одури страшно. Ведь если взбрыкнуть, то и ее тоже могут того как отработанный материал. А если возьмутся за Дадличка, и ведь некуда бежать, некому жаловаться, негде искать защиты. От таких мыслей Петунья тихо всхлипнула, стараясь не поддаваться панике. В конце концов свою часть уговора она честно выполнила. Теперь оставалось надеяться, что раз эти чернокнижники своего добились, то оставят ее в покое. А этого, сального лосова, она уж как-нибудь перетерпит. Вероятно, спеша перемыть ее новому избраннику кости, распрощались подруги с молодоженами быстро. Оставалось надеяться, что сильно много лишнего они не напридумывают. Вообще-то оправдание более чем скромному празднованию Петунья нашла очень убедительное. Не пристало недавно овдовевшей женщине пышные свадьбы с новым супругом играть. К счастью, отмазка оказалась универсальной, с ее помощью любые несуразности и странности объяснялись без проблем. И постные лица молодоженов, и отсутствие гостей, и неожиданный выбор таксибишного кафе, да и поспешность нового брака, пусть и с натяжкой оправдать было можно. Новый супруг молод, даже моложе жены, не то чтобы состоятелен, но перспективен. А у нее, между прочим, двое детей, которых кормить и растить нужно, и нет возможности подвернувшимися шансами разбрасываться. Вот так-то, первая брачная ночь, для теперь уже миссис Снейп, оказалась еще хуже, чем сама свадьба. На гордое заявление, что в постель с ним она не ляжет, носатый мерзавец полоснул взглядом и скривился так, что у Петунии от обиды слезы на глазах выступили. Казалось бы, и радоваться должна, что хотя бы к сожительству ее принуждать никто не собирается, а все равно обидно до дрожи. Вот кем нужно быть, чтобы уметь одним взглядом человека унизить и самооценку в грязь втоптать. Спать разошлись по разным комнатам. Петуния в бывшую супружескую спальню, с ней в гостевую. Дети совершенно равнодушно отнеслись к присутствию чужого мужика в доме и улеглись спать самостоятельно сразу после ужина. Петунии тогда даже подумалось, что все не так уж плохо, как могло бы быть, но часам к трем ночи она уже горько жалела о том, что близости не случилось. Нет, от Снейпа ей совершенно не нужны были ни плотские утехи, ни романтика, просто ужасно хотелось спокойно уснуть, прижав к себе Дадлика, но не получалось, страшно. Кто же разберет, что на самом деле у этих чокнутых упырей на уме? Вдруг новый муженек ее во сне прикончить собирается, а если с ней сын будет, вдруг и его не пощадит? Как жаль, что ничего у них с этим чертовым Снейпом не было, ведь если бы было, она бы чувствовала себя гораздо спокойнее. Все же, чтобы убить женщину после секса, нужно быть совершенным извергом и маньяком, а как бы плохо она о Снейпе не думала, последние черты он в ее глазах еще не переступил. А так получается, что ничем кроме дурацкой бумажки с печатью они не связаны, и убить ее можно без зазрения совести. Чем дальше, тем больше крепла уверенность, что в живых ее не оставит. Оставалось только молиться. Рассвет Петуния встретила, прячась за шторой и пристально вглядываясь в дверь, в ожидании, когда она отворится ей. Но то ли молитвы помогли, то ли с ней пришил ей на нервах подольше поиграть, за ночь ничего ужасного так и не случилось. За завтраком Петуния была нервной и усталой, и все ждала, когда муженек ей, как и положено в драмах, яд в кофе сыпать будет, раз уж ночью убивать не стал. О чем думал Снейп, так и осталось для нее тайной. Молчал, сверлил ненавидящим взглядом, но спасибо за приготовленный завтрак сквозь зубы все-таки процедил, и Петуния немного воспрянула духом. Может, удастся еще пожить на белом свете. Новая жизнь налаживалась со скрипом. Снейпу потребовалось совсем немного времени, чтобы убедиться, в доме 4 Патисовой улицы за внешне благопристойным фасадом скрывается форменный дурдом. Минимум 3 раза в день, за завтраком, перед полуденным отдыхом и на ночь Дадли закатывал скандалы на тему, почему этот чокнутый Поттер теперь живет в его комнате. Избалованный сверх всякой меры мелкий пакостник Дадличек дедичка Северуса бесил. Против всякой логики не Гарри, а именно этот зажравшийся гаденыш ассоциировался у Снейпа с очень ранней версией Джеймса Поттера. Как вообще можно было к 4 годам вырастить из ребенка такое? В вопросах воспитания этого индивида Северуса удивляло многое, но, пожалуй, самым странным казалось, что Дадли почти не вспоминал о родном отце. А ведь с момента его смерти и прошло-то всего ничего меньше 3 месяцев. Сам он поначалу, конечно, воздействовал на детей магией, но совсем чуть-чуть, ровно настолько, чтобы они не пугались присутствия чужого человека в доме. Ни на что другое его колдовство повлиять не могло. Так откуда такие результаты? Почему Гарри не стремился вспоминать Вернона Дурсля, Северус понимал, но почему до него не было никакого дела Дадли, которого отец любил и баловал? О том, что Дамблдор позаботился о психологическом комфорте мальчика, надеяться не приходилось. Оставалось предполагать худшее. Потребительское отношение Дадли к окружающим уже перешагнуло все разумные пределы. Решив, что раз его приставили к мелкому Поттеру в качестве няньки-охранника, то неплохо было бы объяснить мальчику некоторые моменты, Северус первым делом рассказал о волшебстве. Гарри не удивился, не огорчился и не обрадовался, сосредоточенно кивнул и уточнил. «Значит, я не ненормальный?» Получив утвердительный ответ, кивнул еще раз и, по-свойски ухватившись за Северусову руку, спросил: «А ты пришел меня от Дурсли защитить? Ты мой фей, когда ты научишь меня колдовать?» Глядя в предвкушающе блестящие зеленые глазенки, Северус понял, что влип, потому как о характере подопечного некоторое представление уже имел. Поттер, в отличие от кузена, скандалов не устраивал, был слишком самостоятелен и не оставлял сомнений, что Северус еще 100 раз с умилением и ностальгией будет вспоминать школьных троглодитов. Да, уже сейчас было очевидно, что один 4-летний Гарри Поттер стоил целого курса первогодков. Ну зачем пытаться пошуровать палкой в осином гнезде? Зачем хотеть заставить чирикать вытащенную из духовки курицу? И да, она таки зачирикала, отчего Дадли отчаянно завизжал, а Петунья свалилась в обморок. И зачем пробовать перепрыгнуть с табурета на диван? В последнем случае нужно отдать мальчишке должное. После того, как табурет ожидаемо опрокинулся от толчка и он, упав, разбил губу, рыдать Гарри даже не подумал, быстро отыскав себе новое занятие, принялся увеличивать в размерах муху. Северус остановил его в тот момент, когда насекомое доросло до размеров котенка. Может и неудивительно, что от таких фокусов у Макглы Петунии Дурсли постепенно съезжала крыша, а она действительно съезжала. Чем дальше, тем серьезнее Северус подозревал, что Петуния не просто дура, как он давно привык считать, а реально скорбная рассудком. Ну Мордрит с ней, с этой идиотской свадьбой, расписались, выпили в кафе шампанского с двумя любопытными клушами и все дела. Можно было одной регистрацией обойтись, но для женщин почему-то такие глупости важны и, вероятно, не пригласить совсем никого было бы странно. Идиотизм, конечно, ну да ладно. Но зачем нужно было тащить с собой детей, если он клятвенно заверил, что за время их отлучки ничего не случится и об особенностях Поттера никто не узнает. Уже дома был разыгран целый спектакль, целью которого было показать, что до супружеского ложа Северус допущен не будет. Можно думать, ему хоть раз в жизни хотелось залезть в постель этой курицы. Да она ему и даром не нужна. Да даже если бы короче, не нужна в любом случае. Но у идиотки Петунии, кажется, на этот счет было особое мнение. Но если бы этой придурью все и ограничилось, так нет же. С каждым днем признаков помешательства у его так называемой супруги обнаруживалось все больше и больше. Ну вот зачем нормальному человеку бегать в детскую спальню по 30 раз за ночь? Правильно, незачем. А эта дура бегает. Что она там такого особенного увидеть рассчитывает? Как 4-летние малыши коньяк пьют и на деньги в карты режутся. Можно было бы подумать, что она опасается за сына, что было бы логично. Гарри, волшебник и, Северус это знал точно, у него случались достаточно сильные стихийные выбросы. Беспокойство матери было бы оправдано, если бы эта чокнутая сама не отказалась расселить мальчишек по разным комнатам. Причин этого идиотского решения с ней тоже совершенно не понимал. Рядом с детской пустовала еще одна гостевая спальня. Гостей с ночевкой в обозримом будущем у них не предвиделось в необозримом тоже. Так какой смысл подвергать потенциальной опасности собственного ребенка и всю ночь носиться туда-сюда? Может, вместо глупой беготни стоило забрать Дадли к себе? 4 года – это тот возраст, когда мальчику еще вполне допустимо ночевать в комнате матери. Выходило, что она не за Дадли переживает, но списать ее пробежки на беспокойство за Гарри вообще не получалось. К племяннику новоиспеченная миссис Снейп испытывала стойкую антипатию, что, учитывая все нюансы и последствия его появления в этом доме, было в общем-то закономерно. Попытка объяснить, что при настолько плохих отношениях между детьми лучше расселить их по разным комнатам, вызвала совершенно неадекватную реакцию, и Северус махнул на эту затею рукой, настояв только на специальных чарах, не позволяющих устроить рукопашную сразу, как только за взрослыми закрывалась дверь. В конце концов, если Петунии хочется по ночам туда-сюда бегать, пусть бегает, а он себе может и заглушающие чары поставить, чтобы не просыпаться от ее топота. Кстати, ее потуги изображать бодрость после крепкого сна выглядели еще неадекватнее, чем ночные пробежки. Да, каждый день, прямо с утра она с тупым упрямством давала понять, что ночами спит ну просто как убитая. Ага, будто он совсем глухой и не слышит, как стучат по дощатым полам ее домашние туфли. А уж как эта женщина могла столько лет вести хозяйство, для Северуса вообще было загадкой. Любые двери, даже у кухонных шкафчиков, она открывала с таким видом, будто за ними мог притаиться тигр, ко всем вещам прикасалась, словно к ядовитым змеям, на пищу смотрела. Как на, ах да, совместные трапезы были отдельной песней. За столом Петунья вела себя, как дикарь, которому впервые в жизни предложили попробовать мороженое. Потребление пищи женушка начинала с того, что долго и внимательно рассматривала то, что сама же в тарелку и положила. Затем отколупывала крохотный кусочек и долго держала во рту, расчмокивала и растирала по небу. Спасибо, хоть пальцем в еду не тыкала и ритуальных плясок не устраивала. В любом напитке сначала смачивала губы, потом по капельке слизывала языком и все время к чему-то то ли прислушивалась, то ли принюхивалась. Уже через неделю наблюдения за этим цирком у Северуса возникло почти непреодолимое желание взять и превратить ее яичницу в мышь, но он сдержался. Посмеется он один раз, а вот сеансы экзорцизма эта сумасшедшая может начать устраивать за каждой трапезой. Еще больше Северус укрепился в своих подозрениях в ненормальности Петунии, когда пару раз случайно увидел, как она, возвращаясь из магазина, пряталась за розовым кустом и жадно запихивалась покупными булочками, давясь, тайком жрать сомнительного качества выпечку, когда сама прекрасно готовишь, это вообще нормально. Неужели она правда считала, что покупные вкуснее? Наверное, через какое-то время он свыкся бы со всеми этими странностями, но в доме вдруг начали пропадать подушки, с дивана, с кушетки и с кресел. Не то чтобы они Северусу были очень нужны. Вообще-то он и внимание-то на эту новую придурь обратил по чистой случайности, но все равно показалось подозрительным. Возможно, с ней Пипа забыл бы об этой мелочи, мало ли, может, Петуния их в химчистку сдала, но через пару дней Дадли устроил грандиозный рев, что ему неудобно сидеть перед телевизором. Чтобы мелочь голосистая наконец-то заткнулась и не раздражала своими воплями, Северус привычно махнул палочкой, превратив в подушку валявшийся на подоконнике журнал. Петуния, взвыв не своим голосом, схватила сына в охапку и пулей вылетела из гостиной. Что ее так напугало, Снейп так и не понял. Нашлись подушки неожиданно. Северус, бродя по убогому заднему дворику, заметил розетку одуванчика. Вертевшийся тут же Гарри заявил, что тетя требует уничтожать это растение немедленно после обнаружения, и понесся за садовой лопаткой. Распахнув дверь чего-то среднего между большим шкафом и маленьким сараем, он моментально оказался погребен под целой лавиной подушек. Здесь были исчезнувшие диванные подушки, и плоские подушечки, которые некоторые так любят подкладывать в кресла и на табуреты, и те, чьим местом обитания явно были гостевые спальни, и даже маленькие вышитые думочки. Сверху на Поттера упали красная пластиковая лейка и веерные грабли. Отряхнув ребенка от листвы и пыли и убедившись, что он не пострадал, Северус отвел его в дом, по пути размышляя, что, возможно, у Дамблдора были очень веские причины настаивать на присмотре за мальчиком, ведь по всему выходило, что с головой у Петунии совсем беда. Глава 2. Альбус развернул мятый в странных потеках пергамент и тут же позабыл о своем раздражении на адресанта. Первые же строки вызвали удовлетворенную улыбку. Жизнь в доме Натисовой была далека от идеала семейного благополучия. Бывшая миссис Дурсли, а ныне миссис Снейп, ненавидела племянника и нового мужа с каждым днем все больше. Слова «похудела», «осунулась», «выглядит изможденной» так и лезли в глаза, и Альбус усмехнулся. «Ну ничего, не все коту масленица, стерпится, слю, хотя вряд ли, в этом случае не слюбится точно, но стерпится однозначно, куда же они денутся». Пробежав глазами еще несколько строк, директор удивленно приподнял брови. «Женщина ведет себя все более странно, ХМ, неожиданно, но не сказать, что огорчает, хотя, если вдуматься, то не так уж и неожиданно. Северус, помнится, тоже писал в отчете, что Петуния какая-то ненормальная, но он, Альбус, тогда решил, что это с ней так из-за личной неприязни. Ну и ладно, эмоциональная и психическая нестабильность Петунии сейчас только на руку. В крайнем случае Северус ее зельем каким напичкает или заклинаниями повоспитывает. Пожиратель он или нет, вот пусть сам с проблемами и разбирается. Ну да Мерлин с ней, с этой Петунией. А что же Поттер? С ним-то как? Ага, вот. Снейп на днях орал на мальчишку за то, что тот забрался в его лабораторию. Славно-славно и очень даже ожидаемо. Поттер они такие, вечно всюду лезут, сами на проблемы напрашиваются. Орал, значит, ну иного и быть не могло. Для Снейпа уже одна фамилия Поттер все равно, что для быка мулета. Да еще пацан, вылитый Джеймс, а глаза мамины. Вот пройдет еще немного времени и Северус с Петунией в полную мощь развернутся, а дальше само пойдет как по маслицу. Новая семейная жизнь Петунию не просто не радовала, а ужасала. Ведь теперь даже в собственном доме она себя чувствовала, будто в гости зашла. Из страха перед проклятыми чернокнижниками Гарри был переселен из чулана в спальню Дадли еще до свадьбы. Отдавать племяннику гостевую комнату Петуния наотрез отказалась. Нет, ей не жаль было спальни, которая все равно никому не нужна, но пусть лучше Дадличик потеснится, зато так ему безопаснее будет, а то мало ли что этому носатому в голову взбредет. Вдруг он Дадли заколдует, вдруг превратит его в... На этом месте Петунии всегда мерещилась большущая крыса, и женщина содрогалась от ужаса и отвращения. Нет уж, пусть дети живут вместе. Да, учитывая способности племянника, это опасно, но она была уверена, что оставлять Дадли одного еще опаснее. А так хоть есть надежда, что Снейп ее сына при Поттере не заколдует. Попытка нового мужа настоять на раздельных комнатах для мальчишек только укрепила ее в решимости ни за что не уступать. Единственное, на что ей пришлось согласиться, — чары в детской, не позволяющие мальчикам устраивать драку, как только дверь за взрослыми закрывалась. Вторая гостевая спальня отошла в полное владение Снипа, но это как раз радовало, и сразу по двум причинам. Во-первых, раздельные спальни до определенной степени гарантировали, что Снейп к ней в койку лезть не собирается. Во-вторых, что там этот колдун магичил, осталось неизвестным, но запах псины, за время визитов Мардж пропитавший не только гостевую комнату, но и весь коридор второго этажа, исчез. Да, кстати, то, что Мардж, смертельно обидевшаяся на Петунию за скорое повторное замужество, заявила, что никогда в жизни больше не переступит порог ее дома, стало дополнительным приятным бонусом. К сожалению, на этом положительные стороны нежеланного супружества заканчивались. Подвал, в котором раньше были обустроены домашние прачечная и мастерская, был безжалостно экспроприирован. Теперь вместо мирных и родных стиральной машины и дрелей там булькало в котлах неизвестное варево. Оставалось только надеяться, что это были не наркотики и не взрывоопасные вещества. С ней подкупировал даже сад. И пусть это не был сад в полном смысле слова, так пара яблонь, три куста жимолости и старая рябина, растущая на заднем дворе, дело-то было вовсе не в этом, а в том, что он разбил там несколько грядок, к которым строго-настрого запретил подходить. Что по весне на них вырастет петунии, даже представить было страшно. Не сильно утешало даже то, что с ней проводил рядом с ней до для минимум времени, ведь даже эти минуты давались ой как тяжело. Особенно трудно было во время совместных трапез. Конечно же, она проявляла осторожность. Сама и еду, и питье пробовала крайне осторожно, по капельке, стараясь по вкусу определить, не успел ли с ней туда чего подсыпать, пока она пищу по тарелкам раскладывала. Дадли порцию всегда накладывала первому и не выпускала тарелку из рук до тех пор, пока не ставила ее перед носом сына, а потом еще зорко следила, чтобы с ней даже случайно этой тарелки не коснулся. В том, что ее муженек захочет отравить ребенка, Петунья сомневалась, но всегда лучше перестраховаться. Время шло, признаков резкого ухудшения здоровья ни у себя, ни у Дадлика она так ни разу и не заметила, и, вопреки логике, это заставляло нервничать еще больше. Возможно, с ней попасался, что даже магдловская полиция легко его разоблачит, если вдруг его жена отравится. Гораздо проще ведь удавить. А что, накроет вот так подушкой, а потом скажет, что она во сне умерла. К страху быть отравленной добавился страх быть задушенной. Пришлось принимать меры и устранять источники потенциальной опасности. Чтобы ее ухищрения не слишком бросались в глаза, сначала она спрятала подушки из гостевой комнаты, следом убрала декоративные. Все это удалось провернуть в один день. Дальше стало сложнее, оставшимися вещами они пользовались регулярно, и резкое их исчезновение было бы слишком заметно. Пришлось прятать подушки постепенно. Чулан показался местом ненадежным. Подвал был захвачен Снипом. Не придумав ничего лучше, она решила запихнуть все в шкаф, в котором хранился садовый инвентарь. В день, когда она спрятала последнюю подушку, Петунья вздохнула с облегчением, но тут опять все пошло кувырком. Дадли расстроился, что сидеть на диване стало неудобно, Снип превратил что-то в подушку, и Петунья пришла в ужас. Как она могла не подумать о подобном раньше? Зачем что-то прятать, когда ненавистная сволочь может получить нужный предмет благодаря своему сатанинскому колдовству? И потом, избавиться от подушек – это полумера. Ведь существуют еще одеяла, покрывала, пледы, простыни. Ведь невозможно же убрать все и спать на голых досках. Да при желании даже пояс от банного халата может представлять угрозу. Голова шла кругом. С одной стороны, Петунья хотела обезопасить себя и сына, с другой понимала, что ее поведение в какой-то момент вышло за рамки нормального. Твердо пообещав себе больше не поддаваться панике, она постаралась сосредоточиться на том, чтобы сделать максимально комфортной жизнь Дадли. В конце концов, изменение привычного уклада и для него стало серьезным стрессом. К счастью, полной финансовой зависимости от навязанного супруга у Петунии не было. После свадьбы с ней надменно заявил, что не на ее постель, ни на ее деньги посягать не намерен. Так и вышло, что кое-какие сбережения, доставшиеся в наследство от родителей, с трудом полученная страховка и банковский счет Вернона остались целиком и полностью в ее распоряжении. Прикинув, что вернее всего поможет вернуть Дадли хорошее настроение, Петуния взялась за дело. Однако мерзкий с ней Петут умудрился подгадить. Пока она осыпала лаской и заботой Дадлика и время от времени баловала его недорогими подарками, привычно игнорируя племянника, с ней поразвлекал Гарри на свой манер и не сказать, чтобы у него плохо получалось. Впервые Дадли, привыкший, что у него есть все, а удел кузена молча смотреть и завидовать, впал в истерику, когда выяснилось, что Гарри может играть с забавным зеленым кенгуренком, а от него веселый лопоухий малыш отпрыгивает и исчезает. Следующим поводом для скандала прямо-таки вселенского масштаба стал паровоз, да не абы какой, а размером с письменный стол. На ярко-красном локомотиве золотыми буквами было выведено красивое и загадочное название «Хогвартс Экспресс». Петунию перекосило и от паровоза, и от названия, а Дадли вопил два дня, требуя себе такой же. Напрасно мать убеждала, что его машинка элегантного шоколадного цвета ничуть не хуже какого-то противного паровоза. Дадли был с ней категорически не согласен. Разумеется, его машина хуже, раз умеет только бибикать, тогда как паровоз Гарри протяжно гудит и выпускает из трубы пахнущий малиной ярко-синий дым с оранжевыми искорками. Когда Петуния купила Дадли большую связку воздушных шаров, вокруг Гарри принялся виться целый рой крупных тропических бабочек. Убедить ребенка, что тупо висящая под потолком раздутая резина интереснее, чем перепархивающие с места на место яркие бабочки, так и не удалось. Трогать свои игрушки Дадли кузену не разрешал, Гарри брату не запрещал ничего, но его зверушки-игрушки сами исчезали, стоило рукам Дадли потянуться к вожделенному предмету. Поддержать хорошее настроение сына за счет еды у Петунии тоже не получалось. Времена, когда Дадлик съедал все, что считал нужным, оставляя Гарри полуголодным, канули в лету. Да, готовила разносолы по-прежнему Петуния, но деньги на продукты давал Снейп, и вкусняшки приходилось делить поровну. Сколько бы Дадли ни норовил отобрать у Гарри его половину, ничего не выходило. Нет, откровенно на ее сына Снейп не воздействовал, но и без колдовства здесь явно не обходилось. Детская одежда стала для Петунии ударом ниже пояса. Новым гардеробом для мальчишки Снейп не озаботился, и она поначалу воспрянула духом. К сожалению, это состояние продлилось недолго. Один взмах ненавистной волшебной палочки и растянутые линялые штаны и майки превращались в самые модные новинки из каталогов детской одежды. Если Петуния и могла себе позволить такую роскошь, то только одну-две вещички в сезон, а не по 5 штук в течение дня. Слава всем богам, дети были еще слишком малы, чтобы понимать, что значит быть модно одетым. Но много ли пройдет времени, прежде чем до них дойдет, что дорогая и модная одежда имеет в этой жизни куда большее значение, чем яркие игрушки. Ее Дадли рисковал вырасти несчастным ребенком, с огромным, просто огромнейшим, комплексом неполноценности. Отношения изначально отвратительные с каждым днем все больше напоминали холодную войну. Петунья становилась все истеричнее, Северус все злораднее. Дети были совершенно откровенно поделены и без зазрения совести использовались для того, чтобы довести противника до белого коленя. Хронический недосып, неуверенность в будущем, страх за свою и Дадли жизни делали Петунию все более неуравновешенной, что выливалось сначала в мелкие склоки, а затем и крупные стычки со Снейпом. Несчастная женщина понимала, что нужно бы остановиться, выдохнуть, подумать, как можно перевести отношения хотя бы в разряд нейтральных, но не получалось. Снова и снова она вскакивала по ночам, чтобы мчаться в комнату сына и убедиться, что его не превратили в крысу, поросенка или обезьянку. С утра до ночи слушала истерики и жалобы Дадли, желающего получить то, что им было недоступно. Из-за так и не прошедшего страха быть отравленной в спешке, тайком заглатывала покупные невкусные булочки, отчего начиналась изжога и болел желудок. Во время совместных трапез испуганно прислушивалась к себе, по-прежнему ища признаки отравления. За каждой дверкой ей мерещилось змеиное шипение. Стоило провалиться в сон, как ей снились проклятые подушки и злобно кривящийся Снейп. Даже то, что Снейп кучу времени проводил в лаборатории и исправно давал деньги на расходы, не делало ее жизнь хоть на йоту проще. И пусть необходимость постоянно приглядывать за племянником была уже не столь острой, теперь за него отвечал Снейп, Но этот носатый мерзавец совершенно не наказывал Гарри ни за чирикающих печеных кур, ни за поющие шторы, ни за летающие половики, величавшиеся ковром-самолетом, ни за гигантских мух. Он только объяснял мальчишке, что никто из посторонних не должен видеть результаты подобных экспериментов и все. Их с Дадли психологический комфорт с ней совершенно не интересовал. Гарри ходил за мужчиной как привязанный, звал Северусом и выглядел страшно довольным. А ее сын по 5 раз за день бился в истерике, видя, что все самое лучшее достается противному кузену. Петунья снова изобретала способы, как порадовать своего мальчика, получала несоразмерный ответ с ней, и все начиналось по новой. Стоит ли удивляться, что в конце концов она сорвалась? Поттер, как и предполагал Северус, оказался той еще занозой в заднице. Он вечно куда-то лез и искал приключения на собственную попу, в общем был крайне утомительным подопечным. К тому же по уму сверстников этот сорванец явно превосходил. Строгость тетки научила его не послушанию, а хитрости, пакости кузена, осторожности. Жилось мальчишке с дурслями, мягко говоря, не сладко, но он не унывал и устраивался как умел. А умел, надо сказать, не так уж и плохо для своего возраста, разумеется. Однажды Северус заметил, как Гарри левитировал к себе из соседского сада большую грушу. В другой раз, демонстративно выйдя в дверь, обежал дом, зашел через черный ход, спер у Дадли машинку и играл с ней, пока не надоело. И да, вернуть ее на место он тоже не позабыл. Оценив старания и находчивость подопечного, мужчина проникся к нему симпатией. На самом деле не так уж много времени отделяло самого с ней под той унылой поры, когда он занимался примерно тем же самым в Каукварте. Вообще, после того знаменательного разговора, когда Северуса назначили быть феем, Гарри проникся к нему незаслуженной и неоправданной симпатией и сразу же заявил права на свое исключительное положение, наотрез отказываясь звать мужчину дядей или мистером Снипом, только по имени и никак иначе. Северус ругался, пытался быть строгим, но достаточно быстро вынужден был признать, что эту схватку он проиграл. Уж очень доверчиво и восторженно смотрели на него из-за дурацких очков зеленые глазенки. Решив, что контакт с мальчишкой все равно нужно наладить, а от неформального обращения с него не убудет, Северус уступил и, конечно же, за это поплатился. Поттер оказался не только сообразительным и шустрым, но и очень любознательным. Если Северус не находился у себя и не работал в лаборатории, Гарри постоянно крутился рядом. Стоило выйти на веранду, на кухню, в гостиную или двор, и мальчишка был уже тут как тут. Однажды он даже пролез вслед за Снипом в лабораторию, за что и получил знатную взбучку. Прооравшись, Северус пригляделся к обиженно шмыгающему носом мальчишке, усовестился и еще раз уже спокойно объяснил, почему лаборатория не место для детей. На робкий вопрос, что это за красивая стеклянная банка, вздохнул, уточнил, что это не банка, а реторта, и неожиданно для самого себя предложил провести экскурсию. В конце концов Поттер волшебник, ему еще в Хогвартс ехать, а там зелья придется изучать в обязательном порядке. Вот и пусть узнает о зельеварении побольше, может хоть чем-то будет отличаться от тех идиотов, которые в течение 3 лет на уроках Северусу нервы выматывали. Гарри остался совершенно очарован его владениями. Особенно ему понравились тяжелая бронзовая ступка и огромная колба Вюрца. Почему именно они? Да, Мерлин его знает. Вот понравились и все. В общем-то, с того дня их отношения и перешли на какой-то новый уровень. Кажется, Гарри окончательно признал его за своего. Мальчик с благодарностью принимал заботу, с жадным интересом слушал объяснения о возможностях волшебства и по-детски искренне радовался каждому доброму слову. Да, язвительному слизеринцу пришлось таки научиться говорить добрые слова, и от чего-то это было даже приятно. Гарри не напоминал ему ни о Лиле, ни о Джеймсе, Северуса просто радовало, что в этом дурдоме есть человек, не желающий ему долгой мучительной смерти. А еще грело сознание, что и у него наконец-то появился человек, которому он необходим и по-своему дорог. И дело тут было вовсе не в тетке и не в кузине, которые в присутствии с ней попридираться к Гарри не решались. Мальчишка привязался к нему по-настоящему. Все было бы совсем замечательно, если бы не Петунья. С ней решительно не понимал, чего вообще добивалась эта истеричка. Можно было бы разобраться в ее мыслях с помощью легилименции, но лезть в голову сумасшедшей себе дороже. Оставалось мириться с тем, что есть. В противовес негативному отношению к племяннику в родном сыне его женушка просто души не чаяла и тем самым только подливала масла в огонь раздоров между детьми. Зачем ей нужно было так усердно ущемлять Гарри, Северус не представлял. Ему самому как раз с каждым днем все больше хотелось всыпать ремнем по пухлой заднице дедички за постоянные придирки и сделанные кузену гадости. Но хоть руки изудили малость повоспитывать мелкого паршивца, Северус от чего-то был уверен, что такая тактика будет в корне неправильной. Петуния и так вызывала сомнения в своей адекватности, а если вдруг ей в голову стукнет, что Дадлика несправедливо обижают, так и вовсе крышей поедет, загремит еще в психушку, и что тогда Северусу с двумя детьми делать, когда ему и одного-то слишком много. Поразмыслив, Северус решил уделять Гарри больше внимания, а заодно и уравнять возможности и привилегии. Слишком уж многое в этом доме позволялось дедичке и было запрещено Поттеру. Что требуется такому маленькому ребенку, он представлял довольно смутно, зато до сих пор отлично помнил все, о чем мечтал в убогой комнатке отчего дома. Осталось только чуток поработать добрым волшебником, пусть хоть у этого сорванца детства будет лучше, чем его собственное. Тут же нашлась и выгода от принятого решения, им всем вместе еще жить и жить, вот и пускай и Петуния, и ее избалованный засранец привыкают к мысли, что к Гарри стоит относиться с большим пиететом. В конце концов он, Северус, обещал защищать сына Лили. Значит, придется защищать хоть бы и от вредной тетки и ее мелкого говнистого сыночки. На каждую новую попытку Петунии выделить Дадли, Северус отвечал со все большими изобретательностью и злорадством. Эта курица купила сыну большую красивую машинку, Гарри получил паровоз. Дадли, гадко ухмыляясь, хвастался яркой книжкой с красивыми картинками, да и плевать, трансгрессировать в косой переулок дело нескольких минут, и вот уже младший Дурсль вопит, что ему тоже нужна книжка, в которой картинки не только двигаются, но и разговаривают. Дадли обзавелся блестящим механическим роботом, вот и пусть смотрит, как тот одни и те же движения выполняет, а для Гарри можно наколдовать веселую жизнерадостную зверушку. Дадли щеголяет в новеньких джинсах, ну что же, где и какую детскую одежду следует покупать, Северус понятия не имел, ну в самом-то деле не вести же Поттера к мадам Малкин. Зато трансфигурацию никто не отменял. Закончилось противостояние одним совершенно непрекрасным утром очень громким скандалом. Орала женушка долго и довольно бессвязно, но с надрывом, и в конце концов дошла до обвинений в том, что Северус старается закомплексовать и морально уничтожить ее сына. На этом терпение с ней полопнуло, и давно сдерживаемое желание сделать обидную гадость победило. Выхватив палочку, без раздумий и малейших угрызений совести он метнул в дорогую супругу заклятие. Петуния схватилась за голову и с душераздирающим воплем: «Что ты со мною сделал, мерзавец?» Помчалась в ванную, к зеркалу. Северус злорадно расхохотался ей в спину. В тот момент, когда исключительно прямые, тщательно расчесанные волосы Петунии завились в спиральки, Северус почувствовал, что наконец-то отвел душу и теперь предвкушал еще одну бурную истерику. И пусть это было мелко и недостойно, зато так приятно. Кудри он не любил. Не то, чтобы он не любил их в принципе. До кучерявости других ему вообще никогда дела не было, это не раздражало и не вызывало отторжения. Зато он до крайности не любил свои кудри. Его длинные волосы вились с самого детства, и это было настоящей бедой. При том, что он вынужден носить по воле матери, перешитые в рубашке кофточки с рюшами, кудри до лопаток и опообраз закончен, он становился похожим на девчонку. Фразы «Ах, какая славная малышка! Почему мамочка не купит тебе юбочку?» достали его до печенок уже годам к пяти. Поэтому первое, что изобрел Северус, едва получив доступ к котлу и ингредиентам, была специальная мазь для волос. Ну и пусть, что после нее волосы выглядели жирными и свисали неопрятными патлами, зато теперь его больше никто за девочку не принимал. И наплевать, что все вокруг видели мальчика-неряху. Главное, мальчика, а не девчонку. Со страхом заглянув в зеркало, Петуния охнула и сползла по стеночке. Ее безнадежно прямые волосы, ни разу в жизни не поддавшиеся ни щипцам, ни бигуди, ни попельеткам, ни даже химической завивки закрутились аккуратными спиральками. Петуния всхлипнула. Как же она мечтала, что хотя бы раз в жизни ей удастся завить настоящие локоны, способные сохранить форму дольше одной минуты. Ну хоть один единственный раз. Сколько сил и денег было потрачено в парикмахерских впустую, а тут один взмах палочки и пожалуйста. Внезапно накатила какая-то отрешенность. Все страхи, усталость, обиды ухнули куда-то вовне, оставив изумленное осознание, как давно она не чувствовала себя не то что молодой женщиной, а просто человеком. До чего она дошла? Как умудрилась настолько озлобиться и запустить себя. Безумно захотелось себя побаловать, ощутить, что она молода и красива, ведь ей всего 27. Ощупав пышную гриву, Петунья поднялась с пола и снова заглянула в зеркало, боясь, что все это ей только мерещится. Нет, исключительная кучерявость в отражении никуда не делась. Вернувшись в гостиную, она робко пробормотала «Спасибо, Северус», и поспешила в спальню, оставив с ней постоять с отвисшей челюстью. Смущенная благодарность Петунии выбила Северуса из колеи. До сих пор ему и в голову не приходило, что кто-то захочет променять замечательные идеально прямые волосы на кудри. Особенно Петунья, у которой с самого детства прически были волосок к волоску и у которой он ни разу за все годы знакомства не видел даже намека на завивку. Похоже, ненормальность его супруги стремительно прогрессировала. Глава 3. До самого вечера все было на удивление мирно. Снейп не ехидничал, даже дети не ссорились и не шалили. И это пугало Петунью едва ли не больше всего остального. А вдруг они что-то предчувствуют? Ведь Гарри пусть и маленький, но волшебник. А если он ощущает, что в этом доме должно вскоре что-то случиться? Каждый раз, когда доходило до мыслей, что могло бы случиться, Петунья зажмуривалась от ужаса, не в силах даже про себя озвучить страшное. Теперь уже даже нежданный сюрприз от мужа не радовал и казался частью какого-то дьявольского плана. Мелкие кучеряшки, делавшие ее похожей на усталую овечку, превратились в крупные кольца, точь-в-точь такие, какие Петунья с завистью разглядывала на рекламных фото дорогих салонов. И хотелось бы и дальше радоваться нежданному подарку, да не получалось. С чего бы с ней по ее радовать, тем более в пылу ссоры. Значит, хотел проклясть. Или не только хотел, но и проклял. К сожалению, эта мысль пришла в ее затуманенную усталостью и восторженным изумлением голову гораздо позже, чем следовало. К тому времени Петунья уже успела натворить глупостей. И платье красивое надела, и макияж под стать дивной прическе наложила, и даже успела сварить и отнести под дверь подвальной лаборатории крепкий кофе с кардамоном в точности такой, какой любил готовить себе Снейп. Должно быть, это стало фатальной ошибкой, которую ей вряд ли простят, ведь приготовив такой кофе, она дала понять Снейпу, что наблюдает за ним. Чем теперь это могло обернуться, даже представить было страшно. Кофе чертов колдун то ли выпил, то ли вылил, скорее всего второе, сдержанно поблагодарил и все. Даже вскользь не дал понять, что удивлен или раздосадован. На ее новый облик посмотрел с удивлением, прищурился и промолчал. А ведь в последнее время ни разу не упустил возможности сказать колкость. Не то, чтобы Петунья думала, будто выглядит плохо, но ведь Снейп с самого детства говорил ей гадости просто так, ради собственного удовольствия. Чего же в этот раз смолчал? Наверняка затаился и ждет, когда она утратит бдительность, сволочь. За метаморфозами нелюбимой супруги Северус наблюдал с удивлением, лишний раз убеждаясь, что она и впрямь по жизни была контуженной. Ни с того ни с сего вдруг разоделась, красоту навела, и на кудряшки не злилась, вроде как они ей даже понравились. А самой большой странностью было то, что она дала себе труд сварить и принести к двери лаборатории его любимый кофе. Напиток оказался изумительным. Превосходный вкус не испортило даже то, что пить кофе пришлось подогретым. Ну да, он остыл, пока Северус проверял угощение на неположенные добавки типа крысиного яда и различных отрав для домашних и огородных вредителей. Моющие средства он исключил из списка сразу. Ну в самом деле не отбеливатель же в кофе лить. Хотя, по мнению Северуса, от этой чокнутой всего можно было ожидать. Как ни странно, при макияже и в нарядном платье выглядела Петунья по-своему мило. Особенно пока молчала. Вид портили только дурацкие овечьи кудряшки, и Северус потихоньку сделал их более крупными. Стало намного лучше. И чего она раньше волосы не завивала. Благодаря новой прическе ее лицо уже не казалось таким худым и лошадиным. Весь день прошел на удивление мирно. Петунья не визжала и не брюзжала. Гарри увлеченно играл с трансфигурированным из старого зонта дракончиком. Правда, Дадли в очередной раз попытался испортить долгожданный покой своими наездами, но Северус пообещал отрастить ему свиной пятачок, если он в ближайшую неделю будет задирать кузена, и запал у мелкого засранца иссяк. К вечеру Петунья снова стала нервозной, но по крайней мере не искала ссоры. Северус, конечно, не обольщался, что эта идиллия продлится долго, и оказался совершенно прав. Дикий вопль раненого гиппопотама разнесся по всему дому примерно через час после ужина. Должно быть, отрываясь за целый день непривычной тишины, истерила Петунья смачно и со вкусом. Северус уже даже призадумался, Может, его супруга не тихая полудурка, а реально буйно помешанная, но тут до него дошла суть. Оказывается, эта припадочная до одури боится крысы с какого-то перепуга решила, что забравшийся в чулан грызун, его рук дело. Сообразив, в чем проблема, Северус без задней мысли спокойно произнес: «Акция крыса из чулана». Когда извивающееся тельце с длинным лысым хвостом засучило лапками в его руке, петунья завизжала еще громче. Спустя еще пару минут к ней присоединились перепуганные дикими воплями дети. Решив, что смотреть на этот дурдом у него нет ни малейшего желания, Северус наложил на всех силенца. Немного подумав, добавил для детей Морфеус и отлевитировал их отсыпаться в гостиной на диване. Осталось разобраться с дрожайшей супругой. Повинуясь взмаху палочки, стул сам скакнул к хозяйке, сбив ее точным ударом под коленки, отчего женщина потеряла равновесие, плюхнувшись тощим задом на сиденье. Стул жалобно скрипнул, петунья попыталась вскочить, и Северус наложил еще и инкарцера, примотав ее к спинке намертво. Полюбовавшись пару минут на голову с пышной шевелюрой, выпучившую то ли от страха, то ли от гнева глаза и порыгий разевающую рот, Северус фыркнул. Хоть зрелище показалось ему крайне забавным, но пора было все же внести ясность в их отношения. «Я сейчас сниму заклинание немоты, и мы поговорим», — повнимательнее присмотревшись к выражению лица супруги, Снейп вздохнул и уточнил: «Если конструктивного диалога не получится, верну все как было. Будешь и дальше сидеть связанная и шлепать губами, до тех пор, пока не дозреешь до адекватного общения». «Я понятно выразился?» Петунья сначала замотала головой, затем закивала. «Похоже, ты не вполне уразумела смысл сказанного, но все равно попробуем». Стоило отменить силенца, как женщина тут же завопила: «Что ты сделал с додличкой, мерзавец?» «То же, что и с Гарри. Но состояние племянника, насколько я понял, тебя не интересует?» Петунья снова мотнула головой и затихла. Похоже, мысль, что с обоими детьми приключилось одно и то же, в ее сознании не задержалась. Ничего страшного с ними не произошло. Наложил сонное заклинание. Вместо того, чтобы визжать и путаться под ногами, пусть лучше поспят. Ты, здоровый сон им не повредит. А тебе, если продолжишь вопить, придется изображать рыбу достаточно долго. Петунья испуганно захлопнула рот, но было очевидно, что от полномасштабной истерики ее отделяет только одно неверно подобранное слово или действие. Пожалуй, для продолжения беседы имелся способ получше, чем инкарцера и силенца. Через несколько секунд в руку Северуса скользнул небольшой флакон. «Все-таки отравить решил?» — обреченно спросила Петунья. «Зачем?» — искренне удивился Северус и тут же припомнил и неадекватное поведение за столом, и сожранные втихушку булочки, и еще много чего странного. Она что, все это время ждала, что ее убивать будут? «Дура, это успокоительное», — проворчал он беззлобно и для вящей убедительности отхлебнул половину. «А что, с такой-то женой ему поберечь нервную систему тоже лишним не будет». Определив по расслабившемуся лицу женщины, что зелье начало действовать, Северус решил, что уже можно продолжить разговор, и первым делом задал давно мучивший его вопрос: «Давно ли у них в роду появились сумасшедшие?» Петунья тяжело вздохнула и призналась, что кроме Лили никто ненормальным не был. «Лили была волшебницей, а не чокнутой», — возмутился Северус. «На мой взгляд, это одно и то же». «Да ты», — очень хотелось назвать Петунью тупой маглой, но зелье Северус варил самого высшего качества и отпитый глоток сделал его более терпимым и миролюбивым. «За что ты так ненавидишь волшебников? Чего мы тебе такого сделали, что ты нас ненормальными из чадиями ада считаешь?» Вопросы оказались очень правильными, и вскоре с ней узнал много интересного. Отношение к волшебству у Петунии в самом деле было сложным. Возможно, когда-то в далеком детстве она и готова была принять и полюбить его, но не сложилось. Выходки сестры и ее дружка, то есть самого Северуса, были в этом деле только малой частью. Свою лепту внесло и пренебрежение родителей, и подавляемое желание тоже стать особенной, и тайный страх, поселившийся где-то в подкорке, после нескольких истерик Лили, закончившихся выбитыми стеклами и вспыхнувшими занавесками. Шуточки с превращенными в крыс чашками, любви к колдовству Петунии тоже не добавили. К выпуску из школы сестры стали уже практически чужими людьми, но не пригласить Лили для знакомства с женихом и на свадьбу Петунья не могла. И то, и другое закончилось очень плохо. И если знакомство просто вылилось в крупный скандал, то на собственной свадьбе Вернона вообще едва не угробили. Разумеется, после этого все общение свелось к открыткам на Рождество и дни рождения.